Глава 7. Наши разговоры затянулись до поздней ночи. Сначала мы высказывали друг другу свои претензии, причем говорили не только я и Фиона. Оказалось, у парней тоже много обид, которые те держали в себе по тем или иным причинам. Но в итоге как-то незаметно все расслабились и постепенно начали делиться уже историями из жизни. Грустными, веселыми, забавными, страшными. Но все это было тем, что делало из нас полноценную личность и позволяло другому человеку лучше понять мотивы наших поступков. «С тех пор я ненавижу мармелад», — закончил свой рассказ Дилар, один из некромантов, с которым мы все же познакомились. «Обещаю никогда не предлагать тебе эту гадость», — передернула плечами Фиона, «и сама больше к ней не притронусь». Все захохотали, до того забавно она это произнесла, а следом Лерой посмотрел на время и проговорил. «Все, расходимся по комнатам. Завтра собираемся за час до начала, надо будет оценить обстановку». Ребята начали подниматься и выходить из комнаты, а парень подошел ко мне и прошептал. «Задержись на пару минут, хочу кое-что сказать наедине». Я махнула рукой Саре, чтобы та шла без меня, тем более ее вызвался проводить Джейкоб. К слову, последний неожиданно сменил милость на гнев по отношению к снежным девам и теперь очень плохо о тех отзывался. Конечно, он так и не признался, чем девушки его обидели, но теперь звал их ледышками и постоянно бурчал при одном лишь упоминании. «Я удивился, когда ты заговорила с Фионой. Думал, промолчишь, как всегда, и уйдешь», — произнес Кайл, когда мы остались наедине. Заметив, как я усмехнулась, он взял меня за руку и подвел к письменному столу, где покопался в верхнем ящике и извлек маленькую бархатную коробочку, а следом достал кольцо и проговорил. «Завтра на первый тур к нам приедут дядя и отец, так что придется надеть». Осторожно, словно боясь спугнуть, Лерой взял мою руку и надел на палец тонкий золотой ободок. Правда, там уже было другое кольцо, которое оставалось невидимым для окружающих. Его отдала мне мама перед смертью. Помню, даже пришлось выкрасть украшение из сейфа отца, когда тот его забрал. Тогда я еще не знала, что это какой-то артефакт и что он способен становиться невидимым. Кольцо Кайла плотно обхватило безымянный палец и неожиданно вспыхнуло алым светом. Буквально на миг, но этого хватило, чтобы мы с парнем в шоке уставились друг на друга. Мне показалось, что это произошло после его соприкосновения с артефактом на моем пальце. Но все же я не смогла сдержать удивленного возгласа. «Это что сейчас такое было?» «Не знаю», — тут же отозвался Кайл, — «но поищу информацию». Я посмотрела на него и поняла, что не врет. Правда, Лерой был такой удивленно растерянный, что я не смогла удержаться и тихо засмеялась. Он прищурился и вдруг положил руку на мою талию, притягивая к себе. Положив ладонь на его грудь, я уперлась, но парень снова полыхнул магией смерти, отчего внутри снова начало разгораться солнце. Нет, желания оказаться в объятиях парня не было. Скорее захотелось вырваться, но при этом забрать с собой и фиолетовые всполохи. Кто бы мне сказал, что я буду с таким восторгом реагировать на магию смерти, но при этом настолько негативно воспринимать любое прикосновение ее хозяина. Это слегка насторожило и озадачило. К тому же, если мы все же поженимся и будем устраивать фейерверк при каждом объятии, придется жить в глухом лесу. Надеюсь, что до этого не дойдет. Я передернула плечами, стряхивая подступающую панику и страх от одной мысли о браке и прогоняя жуткие воспоминания. «Контролируй магию, Айя, иначе на турнире будет весело, мы же спалим все вокруг», — тут же прошептал парень, и его губы разъехались в довольной улыбке. И тут я поняла удивительную вещь. Кайл решил, что это возбуждение, а не страх. Конечно, эти два чувства легко перепутать, если они принадлежат не тебе. Благо, он не успел разглядеть искры ужаса в моих глазах. Хотя, не спорю, возбуждение или нечто такое необычное тоже было. Вот только оно относилось не к парню. К тому же я действительно начала терять контроль над своим даром из-за магии смерти, которая продолжала ластиться, словно ручной зверек, что было неприемлемо. «Легко сказать», — буркнула я, закрывая глаза. «Вспомни, как ты держишь контроль, когда злишься», — объяснил Кайл. И я вспоминала, честно, но почувствовала на губах его палец, который уколол иголочками магии, и ахнула, совершенно позабыв, что хотела сказать. Я тихо простонала, приоткрыв рот, и облизала палец парня, Сама не знаю, зачем это сделала. Просто очень захотелось. Моя магия тут же самым чудесным образом распахнулась и слетела вниз, а следом пол ушел из-под ног, и я пролетела по воздуху, очутившись сидящей на столе. «Что же ты творишь, снежинка?» — пробормотал Кайл и смял мои губы в чувственном жарком поцелуе. Придерживая мой затылок рукой, парень попросту смел своим напором все мои попытки к сопротивлению. Я потерялась в ощущениях и утратила связь с реальностью, плавилась от прикосновения его губ и рук и отвечала со всей страстью, на которую была способна. Так мы целовались, пока жжение в груди не стало совсем уж нестерпимым. Внезапно Лерой отстранился и вновь прошептал мне прямо в губы. «Контролируй магию, Айя! Давай, как тогда, на первом курсе! Помнишь?» Кивнула, хоть и не совсем понимала, как сладить с чувствами. Постаралась упрятать это солнце поглубже и все же смогла сделать нормальный вздох. Но внезапно Кайл вновь полыхнул на меня магией смерти, и я тихо застонала. Глянув на губы парня, поняла, что до дрожи хочу вновь почувствовать их вкус, поэтому запустила пальцы в его волосы, притягивая к себе ближе. «Снежинка, остановись!» — выдохнул он, но замолчал, стоило мне провести языком по его губам. Больше слова нам были не нужны. Остались только прикосновения губ и рук, звук нашего дыхания и тихие стоны удовольствия. Когда губы парня переместились на шею, я неожиданно вздрогнула. Внутри поднимался протест, да такой, что я просто со всей силы отшвырнула от себя Кайла, отчего тот упал. «Значит, в склепе. И прошлый раз в моей комнате тебя все устраивало. А теперь ты решила меня оттолкнуть, снежинка?» С угрозой проговорил он, поднимаясь на ноги. Я в ужасе зажала рот ладонью, до того испугал парень в этот миг. Клянусь, что он словно обезумел и напомнил моего отца, когда тот кричал на маму. И кто-то потом будет мне рассказывать, что брак — это хорошо? Да я лучше уйду в монастырь, к сестрам милосердия, которые не видят ничего в жизни, кроме работы. К тому же его дальнейшие слова и действия стали для меня шоком. «Сама напросилась», — процедил Кайл и вспыхнул фиолетовым факелом так ярко, что я пошатнулась. «Хоть убейте, не помню, как Лерой уложил меня на кровать, как избавил от белья, вновь совершенно проигнорировав платье, словно торопился. Зато его губы и руки на своем теле запомнила отчетливо, а еще магию, в которой парень буквально меня утопил. Захлебываясь чужой энергией, я пыталась сопротивляться, но не могла. Каждый его поцелуй обжигал и вызывал дрожь болезненного желания. Каждое прикосновение рук все тут же закручивало узел внизу живота. И лишь когда Кайл на миг отстранился, нависая сверху, я осознала, что происходит. По щекам скатились слезы, я распахнула широко глаза и испуганно всхлипнула. «Нет, не надо, остановись! Я не готова! Пожалуйста!» У Кайла на лбу выступили бисеринки пота, а в светлых глазах полыхнула ярость, которая тут же сменилась жутчайшим разочарованием и обидой. А в следующий миг он откатился в сторону и закрыл глаза, делая глубокие вдохи, после чего бросил короткое. «Уйди!» «Кайл, я...» Признаться, почему-то мне стало его жалко. А еще я вдруг почувствовала себя ужасно виноватой. Словно успела изменить ему, а потом повторно отвергла широкий жест доброй воли и отказалась исполнять супружеские обязанности. Ведь это полностью его вина. Лерой пытался... Даже не хочу об этом думать. «Просто уйди, Айя», — глухо проговорил он. Было заметно, что ему трудно даются эти слова, поэтому я вскочила и принялась судорожно натягивать на себя белье, сиротливо валяющееся на полу. Стыдно и жутко было до безумия. Но я все же смогла себя перебороть, и спустя пару минут вылетела из комнаты парня. Прижимая к пылающим щекам ладони, я вихрем пронеслась по коридору и влетела в свою комнату, падая на кровать. Уставилась в потолок и простонала. «Ой, дура! Нашла кого жалеть!» Надо ли говорить, что уснуть мне удалось не сразу. Я то и дело прокручивала в голове воспоминания о наших объятиях и поцелуях, не в силах спокойно реагировать. К тому же вспомнила злость Кайла, его ярость, обиду, мое чувство вины, испытанное в тот миг. Щеки запылали так, словно я до сих пор лежала там перед парнем и просила его остановиться со слезами на глазах. Это было ужасно. Но ведь я хотела этого в какой-то миг. Или нет? Запутавшись в собственных чувствах, я тяжело вздохнула. Наверное, сегодня я совершила самое постыдное действие в своей жизни. Хотя гораздо ужаснее было бы уступить, не разобравшись, чего действительно желаешь, а потом жалеть об этом всю жизнь. «Наш девиз — непобедим, возбудим, но не дадим», — пробормотала я в тишине комнаты и внезапно захохотала, как безумная. «Бедный Кайл! Как же ему должно было быть обидно и неприятно? Кажется, сегодня я отомстила парню за все 4 года вместе взятые». С этой мыслью я и провалилась в тревожный сон, где убегала от Лероя, затем, наоборот, его догоняла. В общем, утро хоть и встретило меня пением птиц и солнечными лучами, но хотелось загрызть кого-нибудь, желательно тех, из-за кого я не выспалась и чувствовала себя как после встречи с сотней элементалей. К удивлению, плохое настроение помогло справиться с чувством вины и жгучим стыдом от воспоминаний. Правда, ненадолго. Стоило зайти в ванную и увидеть засос на шее, как вспыхнули щеки. Мы же вчера практически... Кайл ведь попытался... Нет, он просто увлекся. Ведь я не особо и сопротивлялась, утратив связь с реальностью. Да и он остановился, когда я попросила. И как теперь смотреть ему в глаза? Простонала я и ударилась лбом о гладкую поверхность зеркала. Жест самобичевания не помог, разве что оставил небольшую шишку на лбу. В итоге я умылась и понуро поплелась собираться. Но стоило войти в комнату, как внимание привлек белоснежный прямоугольник записки, которого раньше там не было. «Да что за напасть такая?» Раздосадованная, я схватила послание и прочитала. «Что вы делали с моим сыном вчера ночью, леди Мойер?» Я тупо уставилась на буквы. И вот как ему ответить? «Простите, но это не ваше дело?» Или «Да так, покувыркались немного». Пару раз, хлопнув ресницами, я подавила желание застонать и села за стол, чтобы написать ответ. Пришлось сделать пару глубоких вдохов, чтобы отогнать удушливую волну стыда и прогнать дрожь из пальцев. А после я вывела слегка кривым почерком. «Вчера мы тренировались с командой перед предстоящим турниром. Могу я узнать, что вас так заинтересовало, ваша светлость?» Миг, и записка исчезла. Я задумчиво постучала пальцами по столешнице, после чего уже собралась подняться, как на столе появилась еще одна записка. Вот теперь мне стало любопытно, даже нервная дрожь прошла. Неужели герцогу больше не с кем пообщаться, что он пишет мне? Почему не спросит обо всем у Кайла? «Хотите сказать, что вы только тренировались? Между вами ничего не было? А во время вашей тренировки Кайл пользовался магией смерти?» Сказать, что меня вновь прибило чувством всепоглощающего стыда, не сказать ничего. Перед глазами снова промелькнули воспоминания. Наши поцелуи, ласки, мои стоны, слезы, слабые попытки остановить парня, а следом побег. И, кстати, да, магия смерти там тоже была. Много. У Лероя последнее время появилась какая-то навязчивая идея укутать меня в нее с ног до головы. «Нет, ваша светлость, у нас ничего не было с вашим сыном. А вот магию смерти он, конечно же, использовал. Он у вас вообще некромант. Знаете об этом?» Признаться, я разозлилась. Сколько можно лезть в чужую жизнь? Со своей не разобрался, поэтому решил испортить все и сыну. Записка отправилась к адресату, а я все же поднялась, чтобы наконец-то привести себя в человеческий вид. Причем делала это настолько медленно, что не успела даже толком расчесаться, когда в дверь постучали. «Что это с тобой?» — удивилась Сара, заходя в комнату. «Выглядишь, как пожеванный зомби. Неужели снова поссорились с Лероем? Ты бы немного угомонилась на время турнира. Все-таки он наш командир, еще психанет». «Все нормально», — проборчала я, перехватывая волосы лентой. «Идешь?» Подруга изумленно похлопала глазами и вышла за мной из комнаты со словами. «Ты меня пугаешь». «А я сейчас испугаю вас еще сильнее, если не поторопитесь», — послышался недовольный голос Фионы. «Мы что, зря вчера устраивали вечерние посиделки? Шевелитесь, скоро начнется первый тур!» Переглянувшись, мы посмотрели на время и припустили по коридору со всех ног. До начала соревнований оставалось всего 20 минут. Как я умудрилась только провозиться? И почему никто не пришел нас поторопить? Вот же гадство! Хорошо, хоть до стадиона, где проводили турнир, бежать было всего 5 минут, не больше. Поэтому мы успели как раз к моменту, когда Лерой уже собирался нас разыскивать. «Где вы потерялись?» — прошипел Джейкоб вместо Кайла. Последний лишь бросил на нас хмурый взгляд и молча зашел в небольшой павильон, вокруг которого сверкали молнии. А хорошую они поставили защиту для команд участников. Сюда не то что зайти, даже заглянуть никто не сможет. Я уже молчу, что сами участники не смогут воспользоваться там никакой магией или же подручными средствами, чтобы навредить противнику. Здорово. «Прости, немного задержались», — отдышавшись, ответила Сара, когда мы зашли следом за Джейкобом к остальным командам. «Задержались?» — возмутился он, разворачиваясь к девушке. «Да вы чуть не опоздали». «Хватит», — прервал его речь Кайл. «Главное, помните, что все наши взаимные упреки и ссоры должны остаться за пределами турнира. Магистры не стали бы просто так устраивать всем участникам ночь взаимопонимания». Лерой посмотрел прямо на меня, отчего я покраснела и отвернулась. Это не укрылось от внимательного взгляда подруги, которая прошептала. «Айя, а ты уверена, что вы с Кайлом сможете оставить все недопонимания за пределами?» «Не лезь, Сара!» Внезапно осадил ее подошедший к нам Лерой. «Лучше поговори с Джейкобом, потому что он дуется на вас из-за опоздания». Насупившись, подруга отошла в сторону, и я услышала. «Просто не думай ни о чем серьезном, Снежинка. Постарайся ничего не вспоминать. А если почувствуешь желание кому-нибудь отомстить, отойди в сторону и садись на землю. Договорились?» Я кивнула, старательно отводя взгляд, но парень схватил меня за подбородок и заставил посмотреть на него. Прямо в светлые, как зимнее небо, глаза, где застыл вопрос и нечто странное, что я не смогла разобрать. Словно он ждал от меня чего-то, только и сам не знал чего. «Ты все поняла, Айя», — повторил Лерой все еще в режиме ожидания. И сказал это так, словно спрашивал о чем-то другом. Но то ли я такая глупая, то ли он хотел чего-то невозможного, только ничего из желаемого он так и не нашел в моем лице, поэтому убрал руку и помрачнел. За спиной Кайла замаячил довольный, как слон после купания, магистр Танар, и мы вынуждены были прервать этот во всех смыслах странный разговор. «Как настроение?» — поинтересовался декан и тихо добавил. «Готовы победить всех этих неудачников?» Я бросила взгляд в сторону остальных команд и с удивлением отметила, что все словно на иголках, к тому же ужасно раздраженные. Неужели никто из них так и не догадался о подставе магистров? Правда, лично мне и без всяких подстав было довольно непросто. Слишком уж свежи были воспоминания прошлого вечера, отчего хотелось спрятаться подальше от Лероя. Украдкой посмотрела на парня и вдруг поняла, что он начал полностью меня игнорировать. Вот реально, отвернулся и делает вид, что меня тут нет. Он поинтересовался у всех, как дела и готовы ли они к турниру, но даже не глянул в мою сторону. Это неожиданно задело. Но позже я поняла, насколько верно он поступил. Вот прямо после громкого приглашения команд на стадион. Не хотелось бы выйти на поле дерганой, как остальные адепты. «Итак, дамы и господа, мы приветствуем первую команду из магической военной академии Королевства Шакрион!» Раздался оглушающий вопль комментатора, отчего взвыли трибуны. Я вжала голову в плечи, с ужасом представляя, как сейчас придется выйти туда и предстать перед сотнями любопытных взглядов, жаждущих развлечения. А еще там будут король и отец Кайла. У меня закружилась голова. О боги, я ведь ему нагрубила уже второй раз. Прикрыв глаза, начала делать глубокие вдохи, что немного помогло. Тем временем на стадион позвали огневиков и ледышек, а я вновь посмотрела на Лероя. На его губах блуждала безмятежная улыбка, а лицо было настолько спокойным, что я удивилась. Вот как можно оставаться столь невозмутимым в любой ситуации? Я тут уже готова грызть ногти на ногах от переживаний, а ему хоть бы что. За всеми этими размышлениями я пропустила, когда павильон покинули все команды, кроме нашей, и опомнилась, услышав голос Лероя. «Удачи нам! И помните, мы не враги друг другу!» Ребята побежали к выходу, и я следом за ними. Но построилась в самом конце, словно до последнего надеялась отстать, чтобы меня потеряли. Увы, терять меня не пожелали, и вскоре мы замерли, затаив дыхание посреди огромного поля, где выстроились остальные команды. Воздух вокруг буквально гудел от энергии и предвкушения. Звуки громких приветствий и бурных аплодисментов зрителей эхом разносились по стадиону. Я же разглядывала то, что стояло по центру вместо арены, и хмурилась. Небольшой массивный светящийся квадрат больше всего напоминал энергетическую колонну, которая, казалось, уходила ввысь прямо в облака. Сам стадион остался прежним, не считая оформления в ярких цветах. Со стропил свисали баннеры и флаги, представляющие академии, которые соревновались в турнире. Вдоль стен были развешаны магические факелы, которые сейчас едва мерцали на ветру, но когда стемнеет, озарят стадион приятным теплым светом. Последнее слегка напрягло. «Нас тут что, собираются держать до темноты?» Я покрутила головой, приглядываясь к трибунам, которые были разделены на разные секции. Каждая отмечена отличительной эмблемой и своим цветом, где сидели болельщики. На возвышении по центру трибун удобно устроилась королевская чета. Немного ниже расположились старейшины с ректором, а вот отца Лероя я не заметила. Точнее, не увидела ни одного платинового блондина, не считая короля. Все же мне неизвестно, как выглядит герцог, поэтому я искала только белую макушку. Зато других магов было полно. К слову, сегодня здесь были не только адепты из нашей академии. Видимо, гости остановились в городе, а сюда их пустили только днем. Ну и хорошо, иначе это было бы слегка обидно. Все же каждая команда заслуживает поддержки, а не только наша, из-за того, что турнир решили провести в королевстве Идарион. Правда, такое скопление магов в одном месте всегда чревато последствиями в виде явления элементалей. Но я надеялась, что устроители турнира все же предприняли какие-то меры предосторожности. В общем и целом, я была впечатлена масштабами и грандиозностью события. Вот если бы еще мне не пришлось быть и непосредственным участником, это перед старейшинами я изображала отчаянную смелость и храбрость. На самом деле так и хотелось крикнуть «Оставьте меня в покое!» И почему мне просто не дали спокойно закончить академию? Задумавшись, я пропустила очередную приветственную речь и поздравление. Не понимаю, с чем нас поздравляют. С тем, что мы можем покалечиться тут или убиться на радость публике? Да, вот такая я странная. Предпочитаю смотреть на все эти турниры и соревнования со стороны. Одно дело, когда ты рискуешь ради кого-то или чего-то важного, и совсем другое — вот так, ради славы, ведь практически все участники хотели прославиться. Первая команда зашла на арену, и мы видим, как дезориентированы участники. Ничего, ребятам будет полезно увидеть искаженное пространство. К тому же, как нам сообщили по секрету, там больше шансов уцелеть, что, согласитесь, весьма немаловажно. Я похлопала глазами и повернулась к Саре, рядом с которой стояла, чтобы тихо шепнуть на ухо. Что происходит? Опять замечталась. Она демонстративно закатила глаза. Вояки зашли на арену. Там спрятан какой-то артефакт, для каждой команды свой, и нам надо будет его достать. Просто найти и достать? Удивилась я. «Конечно, непросто», — фыркнула подруга. «Участники могут спокойно нападать друг на друга и выводить из строя. Единственное условие — на всех надевают браслеты, ограничивающие магию». Прищурившись, я посмотрела на разноцветную команду из королевства Филантии. Каждому адепту застегнули на запястье полоску браслета из черного металла, а следом ребята исчезли прямо в сияющем столбе. Наверное, где-то за пределами нашей видимости болельщики наблюдали за происходящим уже внутри искаженного пространства, потому что трибуны взвыли. «И у нас первый выбывший из тура адепт. Хотя состязание еще даже не началось. Жаль, мне будет не хватать этого парня». Я нервно постучала носком ботинка по земле. Заметив это, Сара тихо проговорила. «Не дергайся, Лерой знает, что делает». Думаешь, он просто так вчера пытался разбить нас на команды, чтобы мы добрались до камня? Не зря же сейчас нам надо сделать практически то же самое, но в более сложных условиях». «А ведь точно!» Я высунула голову и посмотрела на Кайла, стоящего в самом начале нашей шеренги, но тот по-прежнему демонстративно меня не замечал. Обиделся, что ли? Вроде это мне полагалось бежать, садуться и истерить. Пожав плечами, вздохнула. «Ладно, потом буду об этом думать. Сейчас важнее пройти первый тур, иначе выяснять отношения будем уже в спальне его замка». К щекам прилила кровь, стоило совместить два понятия — Лерой и спальня. «Итак, последняя команда сейчас зайдет на арену, и состязание начнется. Вот нашим участникам надевают браслеты и...» Ко мне подошел магистр Таннар, который застегнул черную металлическую полоску на запястье и едва слышно шепнул. «Помни, кто твои друзья и что врагов там нет». Я удивленно моргнула и пошла следом за Сарой, которая собиралась шагнуть на арену. Остальные ребята уже зашли, нас осталось лишь двое. Внезапно подруга остановилась и тихо произнесла. «Айя, только не обижайся, но если ты начнешь буянить, мы тебя усыпим, хорошо?» Молча кивнула, соглашаясь. «Все лучше уснуть, чем навредить всей команде». Улыбнувшись, подруга исчезла, после чего я тоже сделала глубокий вдох и шагнула вперед, чтобы тут же зажмуриться, поскольку вокруг было нестерпимо светло и тихо. Яркий свет и тишина сбивали с толку, поэтому я уже хотела попробовать открыть глаза, но тут по ушам резанул громкий голос комментатора. «Итак, первый тур начинается!» Звук горна практически оглушил, отчего я потрясла головой. И тут поняла, что ужасно яркого света больше нет, поэтому открыла глаза. Оказывается, вся наша команда стояла в одном месте, но никто ничего не видел и не слышал, пока не началось соревнование. Я огляделась по сторонам и увидела настоящий лес с высокими елями, кустарниками и даже мошкарой. «Потрясающе!» — прошептала Сара, которая разглядывала какой-то валун, покрытый мхом. «Он как настоящий!» «Он и есть настоящий!» — хмыкнул Лерой. «Искаженное пространство — это часть реального мира, которую ограничивают и помещают в магический предмет, зацикливая. То есть мы сейчас находимся среди реального леса, который ограничен размером арены». Мы покивали с умным видом и подошли ближе к парню, ожидая дальнейших инструкций. Я вздохнула, когда Кайл вновь даже не глянул в мою сторону, но решила не заострять на этом внимание, хотя почувствовала, как внутри поднимается легкое раздражение. Тем временем он поднял ладонь и продемонстрировал всем иллюзорное изображение небольшой деревянной пластины с гербом нашей академии. «Это наш артефакт», — объяснил Лерой. «Нам требуется найти его раньше, чем другие команды раздобудут свои артефакты». «А как отсюда выйти?» — поинтересовался Мик, один из некромантов. «Когда найдем артефакт, откроется переход», — сказал Кайл. «Главное, не забывайте, что союз с вояками и огневиками мы так и не заключили, поэтому абсолютно все команды являются нашими противниками. А еще помните о подарке магистров. Если внезапно почувствуете желание сделать кому-то гадость, сразу говорите. Или же садитесь на землю и закрывайте голову руками. Так мы поймем, что с вами происходит». Все дружно закивали, как игрушечные болванчики, я даже улыбнулась. Появилось чувство, что Лерой наш папа, который вывел выводок ребятни на прогулку в лес. Да уж, умение управлять толпой дорогого стоит. «Раз всем все понятно, предлагаю запустить поисковые чары и выдвигаться», произнес парень и сделал круговое движение рукой, призывая магический маяк. «Отлично, нам на север. Идем строем. Я, Стейл и Фиона впереди. Айя, Дилар и Рик сразу за нами. Сара, Ян и Флавий следом, а страхует со спины Джейк. Не забывайте смотреть по сторонам, под ноги и наверх. Нам могут устроить ловушку. Ну что, в путь!» И мы двинулись за Лероем, который шел так, словно знал этот лес, как свои пять пальцев. Я только удивлялась и порой спотыкалась, зацепившись за очередную корягу. Кажется, у меня появилась идея, куда попроситься на выпускную практику. Как-то упустила я тот момент, что в лесу тоже порой приходится сражаться. Там как раз нет никаких некромантов, а только эльфы. Хочу к эльфам. Задумавшись о предстоящей летней практике, я все же смотрела по сторонам, как и сказал Кайл. Но вот беда, мой взгляд постоянно съезжал в сторону парня, который продолжал меня игнорировать, а сам при этом о чем-то тихо переговаривался с Фионой. И ладно бы только переговаривался, но он что-то постоянно то и показывал, отчего на его ладони вспыхивали фиолетовые фигурки. Первый тревожный сигнал я даже не заметила и продолжила путь, совершенно не подумав, что раздражение тоже может стать зацепкой для заклинаний магистров. Но тут Лерой прикоснулся к руке Фионы, а следом снова активировал магический маяк, чтобы проверить направление. Магия парня сработала безотказно, как для поиска, так и для подарка магистров, который расцвел внутри огненным цветком ярости. «Значит, меня он просто игнорирует после того, как чуть не уложил в постель, а Фиону резко полюбил? Я поняла, что сейчас просто размажу Кайла по тропинке. Нет, это не была ревность. Скорее, я почувствовала себя униженной и оскорбленной. Руки заколола иголочками. Глянув на ладони, я увидела, что там уже сияют огненные всполохи, поэтому шумно выдохнула и сделала шаг в сторону, тихо пробормотав. «Простите, но я... мне... в общем, дальше без меня». Все тут же остановились и с тревогой посмотрели в мою сторону. А я продолжала отступать спиной, боясь напасть на Лероя, который сделал шаг ко мне и произнес: «Снежинка, успокойся. Сейчас мы тебя усыпим. Только не нервничай, все хорошо». «Нет, Кайл», — глухо проговорила я, с трудом удерживая ярость внутри. «Не усыпите. И ты это прекрасно понимаешь. Не после вчерашнего. Уходите, пока я еще в состоянии сопротивляться». Вот теперь я увидела страх в глазах ребят и осознание на лице Лероя. Это неожиданным образом лишь подстегнуло ярость. Сначала делает, а потом только думает. А насчет своей команды вообще лучше промолчу. Всегда так. Вечно меня все сторонятся, игнорируют, боятся. «Айя, беги!» — крикнула Сара, заметив, как в моих глазах вспыхнул свет. О да, уж она-то знала, чем все чуть не закончилось в прошлый раз. Именно так происходит срыв, когда магия выходит из-под контроля. Сейчас нам повезло, что всем надели ограничители, иначе беды было бы не миновать. Я потрясла головой, пытаясь восстановить способность здравомыслить, и тут же рванула в противоположную от команды сторону.